Часть первая, глава первая. «Мамочки, как же хорошо!» Раскинув руки, словно собираясь взмыть в небо, Дашка помчалась вперед навстречу ветру, навстречу цветущему лугу с белыми веселыми ромашками и сиреневым иван-чаем, взвизгнув, упала в траву. Голубой в горохах сарафан, взметнувшись, открыл взором ее стройные загорелые ноги. Иван тоже бросился следом, что-то крича, и, поднимая пыль босыми ногами, подбежав, рухнул рядом. «Ну, чумовые!» Ника улыбалась, но шагу не прибавила. Шла степенно, как и полагалось идти девчонке, считавшей себя взрослой. Но надолго ее не хватило, и Вероника, зараженная весельем друзей, тоже в припрыжку кинулась вперед, потому что юная, потому что счастливая, потому что впереди 2 месяца свободы и жаркого лета, и от этого сладко внутри. А еще потому что рядом был он, этот парень с серыми глазами. Она первая подбежала к реке широкой и полноводной, бодро катившей свои воды на запад к далекой Волге. Бросив сумку в траву, подошла к краю обрыва. Вид отсюда открывался потрясающий. Сверкавшая на солнце змейка реки с изумрудными берегами уходила вдаль и вонзалась там у горизонта в голубое небо, украшенное легкими облаками. На противоположном берегу виднелся лес, корабельные сосны которого устремлялись вверх к самому солнцу. «Спустимся вниз!» Подбежавшая Даша, не успев отдышаться, уже командовала парадом, показывая рукой на песчаную отмель у самой воды. Командовать Дашка умела. Ника в их многолетней дружбе всегда на втором плане. Раньше, держась в тени своей яркой подруги, она не обращала на это внимания, мирилась с этим, как обычно мирятся люди, сотнями мелких неудобств. Но с некоторых пор ей захотелось быть на виду. Пусть он увидит, что Вероника ничуть не хуже подруги. А если уж быть честной, то даже лучше. В 9-м классе гадкий утенок вдруг превратился в лебедя. Мягкая, округлая форма лица, светлые волосы, легкой волной спадавшие на плечи, серые глаза в обрамлении густых ресниц, откуда только что взялось. «Давай, не бойся!» Иван, спустившийся с обрыва вслед за Дашкой, глядел на Веронику снизу вверх, наблюдая за ее осторожными шагами по едва заметной тропке, тянул к ней руку. И вот его рука уже надежно сжимает ладошку Ники, чтоб та не упала на крутом спуске. Шаг другой, избежав вниз, она оказалась в его объятиях и, кажется, задержалась чуть дольше положенного в кольце его рук. «Эй, обнимающиеся, купаться пойдем?» Дашка смотрела сердито, глаза сверкали от еле сдерживаемого гнева, и ее можно понять. Иван уже полгода ее парень, ее сумасшедшая, без конца и края любовь. Все решил медленный танец на школьном новогоднем вечере. Близость тел, их нарочитые касания, полутемный зал и сверкавшие огни гирлянд, а еще взгляды глаза в глаза. У юной пары не было ни единого шанса не влюбиться друг в друга. «Купайтесь без меня. Я пока пас». Вероника отрицательно покачала головой. Она подошла к самой воде, всмотрелась в ее таинственную темноту, выискивая взглядом обитателей водоема. Стайка мальков резвилась на мели, их перламутровые бока сверкали серебром в лучах солнца. Чуть дальше, в стороне, над торчащей из воды осокой, кружили стрекозы, береговые ласточки быстрыми крыльями разрезали воздух. «Ах, лето, как ты прекрасна!» В начале месяца июнь хулиганил, устраивая ночные заморозки или разражаясь долгими дождями, пеленой укрывавшими город, пугал людей холодным летом, но теперь погода установилась прекрасная, и кажется, это надолго. Сбросив туфли, Вероника села на песок, опустила ступни в воду, теплая, оглянулась. Дашка стаскивала через голову сарафан, высоко вскинув руки. Лица не было видно. Видно только обнаженное тело, едва прикрытое крошечным купальником, которое извивалось, пытаясь освободиться от тесного сарафана. Ничего себе! Смело, нескромно. Ника бы так не смогла. Эта дразнящая демонстрация собственного тела явно рассчитана на парня. Но богам было угодно, чтоб в эту минуту Иван смотрел совсем в другую сторону. На нее смотрел. А потом подошел и сел рядом с Никой. Взбаламутил воду длинными ногами, прогнав в глубину серебряных мальков. «И что, смелых больше нет?» Даша остановилась рядом, руки в боки. Воинственная и прекрасная. Крохотный лиф купальника, не оставляя простора для мужской фантазии, эффектно приподнимал грудь. «Бедный Ваня. Зрелище не для слабонервных». Вероника отвернулась и стала наблюдать за бабочкой, которая крутилась на досок и выбирая место для отдыха. «Я сейчас догоню», — ответил Иван и не двинулся с места. Смотрел, как бросилась в воду Даша, далеко разбрасывая брызги воды, быстро поплыла вперед. А Ника? Ника пропадала, чувствуя близость Ивана, его молодого, по-юношески хрупкого тела. И от волнения заколотилось ее бедное сердце, затрепыхалось в груди, словно искало выход из грудной клетки. Случайно или нет, он придвинулся ближе и коснулся ее бедром, обжег кожу. Господи, Вероника не знала, что делать. Уже не в первый раз парень проявляет к ней симпатию. Она часто ловила на себе его внимательные взгляды и млела от счастья. Острое, как нож, это счастье тыкалось где-то в груди, заставляла улыбаться. Но так нельзя. А как же Даша? И разве можно, чтобы Ивану были симпатичны сразу двое? Еще немного, и Даша закатит ей скандал. Отхлещет злыми словами. Это она умеет. Возможно, даже сегодня вечером испортит хороший день. А эта прогулка... С самого начала она показалась Нике странной. Если хочешь побыть с парнем, так незачем приглашать с собой подругу. Но Дашка была настойчива, говорила про свежий воздух, про пикничок на берегу реки, чтобы отметить завершение экзаменов, про плечи и ноги, которые к концу дня покроются золотистым загаром, получив, наконец, свою дозу солнца. Надо быть законченной идиоткой, чтобы отказаться от такого заманчивого предложения. Теперь Вероника понимала, что это проверка. Словно опытный разведчик, Даша спланировала этот день. Она будет наблюдать за ней, за Ваней, ловить их взгляды, анализировать, делать выводы. Устроить такое вполне в ее духе. А выводы такие, что Ника влюблена в Дашкиного запретного для нее парня. И по непонятной, фантастической, невозможной причине он тоже симпатизировал ей. «Ладно, пойду поплаваю. А ты не рискнешь?» Голос Ивана вывел из задумчивости. «Пока не тянет. Может, чуть позже». На самом деле Ника стеснялась. И эта стеснительность, вылезавшая откуда-то из бездонных глубин души, здорово портила ей жизнь. Веронике некуда будет деться от взглядов парня на ее полуобнаженное тело. Да и купальник у нее не верх совершенства. Дрянь купальник, если уж называть вещи своими именами. Обхватив руками колени, она смотрела, как резвятся в воде ее друзья, и думала, что непонятно, откуда появившееся чувство к Ивану очень осложнило ее существование. Неужели это любовь, словно неистовый ветер бескрайних полей, ворвавшаяся в жизнь Вероники? Дашка этого терпеть не станет. А остаться без подруги, с которой дружит с начальной школы, никак, никак невозможно. Они уже планировали в августе вместе ехать поступать в колледж в Нижнем Новгороде, а после его окончания хотели и на Москву замахнуться, выбрав приличный вуз. Без практичной Дашки в 100 раз сложнее это будет сделать. У нее отлично получится быстро и правильно вписаться в жизнь на новом месте. А Ника растеряется одна, да еще в историю какую-нибудь попадет. Грустно все это. Девушка встала, решив заняться делом. Она выбрала ровное место, расстелила прихваченный из дома плед, прижав его уголки камнями, чтоб не сдуло. Достала термос и бутерброды, разложив их веером. Нарезала хлеб и огурцы, так вовремя появившиеся в их семейной теплице. «Эй, перекусон готов!» Вероника помахала рукой парочке, призывая к импровизированному столу. Другой рукой она отгоняла назойливых мух, жужжавших над самым ухом и нагло покушавшихся на их скромный полдник. Не сразу, но они, наконец, подошли, держась за руки, высокие, стройные, словно юные боги, прекрасные той особенной красотой юности, которая не предполагает ни малейшего изъяна. Выхватив из пакета полотенце, Даша уселась, подогнув ноги, схватила бутерброд, нарушив созданную Вероникой гармонию. Ничего, ей можно, потому что такая вот она, юдашка. «Водичка, что надо», — говорила она с набитым ртом, — «освежает до костей». «Да уж, градусов 18, не прогрелась еще». Ваня ерошил волосы, стряхивая воду, потом устроился рядом, налил горячего чая из термоса, протянул Даше. Хорошо, что они догадались захватить термос с чаем. Впрочем, все ерунда, кроме его губ, которым он подносит прихваченный у Дашки стаканчик. Пьют по очереди из одного стакана. Это так соблазнительно. Интересно, как Иван целуется? Мягко и нежно, грубо и повелительно. Ника была бы согласна на любой его поцелуй. «А я видела кувшинки у дальнего берега», — произнесла она, отгоняя шальные мысли. «Уже раскрылись совсем. Без всякой задней мысли сказала, просто чтобы что-то сказать. Хочешь, достану?» Иван вскинул голову. «Нет», — хотела возразить Вероника, но вместо этого вдруг выдала. «Знаешь, я никогда не держала кувшинок в руках». «Будьте прокляты, эти ее слова. Будьте прокляты». «Ванька, вернись! Ваня!» Подбежав к самой кромке воды, Даша кричала отчаянно и строго. Но он не слушал, только махнул рукой, не оглядываясь, бросился в воду и поплыл торопливо к далекому берегу, загребая влево к тем дурацким желтым кувшинкам, которые на беду попались Нике на глаза. «Ну, дурак!» Дашка всплеснула руками. «Ясно, перед тобой красуется! А там течение, сильная стремнина! Сил запросто может не хватить! А ты соображай, что говоришь, убогая! В руках она не держала!» Передразнила ее Дарья и покрутила пальцем у виска, давая понять всю нелепость этой фразы. Затаив дыхание, Вероника смотрела, как мелькают над водой руки Ивана, словно большие белые рыбины, как он уворачивается от волн, рывком приподнимая тело над водой. На середине реки в бурлящем потоке молодой человек застрял надолго, но все, выбрался к спокойной воде. Минута-две, и он уже подплывал к злополучным кувшинкам. «Передохни на берегу! Передохни!» — крикнула Дарья, сложив ладони рупором, но ветер относил в сторону ее отчаянный крик, ее просьбу, ее приказ, в котором было так много здравого смысла. Но Иван уже тронулся в обратный путь. Еле видимые глазу кувшинки, которые он сорвал для нее, девчонки, что ему симпатично, желтыми точками мелькали рядом. Желтые предвестники беды. Ника уже ненавидела эти цветы всем сердцем, на всю жизнь. Молодой человек поплыл медленнее, видимо, силы покидали его. Иногда голова парня скрывалась под водой, но он выныривал, плыл дальше. И снова середина реки, и снова стремнина, мутный бурлящий поток, который подхватил его тело и не отпускал, играя и кружа, унося вниз по течению. «Господи! Господи!» Не отводя глаз от этой яростной картины борьбы человека и взбунтовавшейся реки, Дашка металась по берегу взад-вперед. «Хрень какая-то! Да он тонет!» Она вдруг с размаху бросилась в воду, быстро поплыла вперед, стремительно вскидывая руки. «Зови на помощь!» — успела крикнуть Веронике, которая стояла застывшим истуканом, парализованная страшной сценой, которая разворачивалась перед ее широко раскрытыми, полными отчаяния глазами. Никогда еще ей не было так страшно. Потрясенная происходящим, оцепенев от ужаса, с прижатыми к щекам руками девушка не могла сделать ни шагу. Ноги не слушались, словно вмиг окаменели, разучились ходить. Вероника не сводила глаз с парня, которого злая река уносила вниз по течению. Боже, борец! Он сопротивлялся как мог, но силы были неравны. Даша оглянулась, крепко выругавшись, махнула рукой: «Беги!» Это гадкое слово, этот жест привели Нику в себя. «Бежать за подмогой?» «Да, да, сейчас!» Она рванулась к тропинке, начала карабкаться вверх, но упала и, раздирая коленки, съехала вниз, потому что торопилась, потому что потоком прорвались слезы, заливали лицо, слепили глаза и ноги, все еще деревянные, непослушные чертовы ноги. Но снова, цепляясь за траву, зарезанувшую ладони о соку, кинулась вверх по крутому обрыву быстрее. Ей надо быстрее, ведь там, сзади, за ее спиной, куда страшно было оглянуться, погибал он, парень с прекрасными серыми глазами. «Даша, милая, спаси его, доплыви, успей!» Эти слова бились внутри, пока Вероника бежала по пыльной дороге, сама не зная куда, кругом никого. Покуда хватало глаз, только лес, далекий, равнодушный, да луг, прижавшийся к самой дороге и все так же пестревший цветами. Белые ромашки, провожая ее желтыми глазами, укоризненно качали головами. «Умоляю, спаси, Дашка, только ты это сможешь, потому что вокруг никого, кто мог бы помочь, ни любителя лесной земляники, ни велосипедиста, спешившего на речку искупаться, ни души». Кажется, что Вероника осталась одна в этом вдруг ставшем жестоком мире. Что делать? Она подняла глаза вверх, взглянула на небо, словно оттуда могла прийти помощь. А там над ее головой только серое рваное облако, словно дракон с раскрытой пастью. Дракон ухмылялся. Дракон смеялся над ней. Захотелось вернуться назад, узнать, что все хорошо, что Иван уже на берегу. Лежит, обессиленный, на траве, раскинув руки. А рядом Дашка то плачет от радости, то целует его красивое лицо и гладит уставшие руки. И громко шепчет ему в ухо, какой он чокнутый, безбашенный придурок. Хоть бы так и было. И Ника засмеется, счастливая, и возблагодарит небо, что не допустило страшной беды. И снова ярко засветит солнце, и засверкает чернильная гладь воды. И все вокруг встанет на свои места. Потом они еще будут вспоминать этот день, одновременно ужасаясь и восхищаясь собственной беспечностью, а Иван, их легкомысленный герой, будет снова бросать в сторону Вероники тревожащие ее взгляды. Но когда она вернулась, так и не встретив на своем пути ни одного человека, все уже было кончено. Еще издали Вероника услышала отчаянный Дашин крик. Так кричит зверь, раненый в самое сердце. Что? Неужели случилось то, о чем страшно даже подумать? Да нет, такое невозможно. Нет, тогда она просто умрет. Замерев на крае обрыва, она видела, как Дарья, распластавшись на земле, заходилась в истерике, рыдала и била, била кулаками землю. А его нигде нет, только вид незаконченного полдника на траве из прошлой, благополучной жизни лез в глаза, и это зрелище было так не кстати сейчас. На пестром пледе как-то особенно нелепо смотрелись ярко-зеленые огурцы, красные помидоры и бутерброды. Один из них, надкусанный, совсем недавно держал в руках Ваня. В слабой надежде Ника провела взглядом по воде. Ничего она не желала больше в этот миг, только б увидеть Ваньку, вынурнувшего из воды и плывшего к берегу. Пусть отпустит его река-убийца, пусть вернет. Увидев ее на краю обрыва, Даша вскочила на ноги. И словно молодая львица, разъяренная видом человека, который забрел в ее владение, вмиг взлетела вверх. Измазанное землей голое тело, мокрые спутанные волосы, перекошенное от злобы лицо, такая страшная, что не узнать. Непроизвольно Вероника сделала шаг назад, но не успела. Дарьин кулак с размаху опустился на ее голову. Удар был так силен, что Ника едва устояла на ногах, а удары сыпались и сыпались. Даша била молча, словно не желала тратить силу на крики, на ругательства, на слова обвинения. Она без слов вершила свой приговор. Ника упала, и теперь ее лежачую, зверски и подло, ломая ребра, били ногами. Вероника не защищалась, только руки прижала к груди. Так ей надо. Она виновата в гибели лучшего парня на свете. Пусть бьет, пусть вершит свою казнь. Девушка не чувствовала физической боли. Другая боль была сильнее в сотни раз. Не давала дышать. Боль невыносимой утраты. Ника закроет ее внутри и будет всю жизнь жить с этой болью, пристроившейся у самого сердца, сжавшей его в стальные тиски. Больше никогда она не будет счастливой. Ни дня, ни минуты. Не получится. Никогда не засмеется от радости. Не взглянет на небо веселыми глазами. Не замрет от наслаждения в объятиях любимого парня. Парня, которого больше нет. И навсегда возненавидит этот страшный день и этот месяц. Месяц июнь. Один из ударов рассек Нике бровь. Свет в глазах померк, и она потеряла сознание. Девушка не видела, как Даша, наконец, оставив ее в покое, спустилась вниз. Вытащив из кармана брюк телефон Ивана, который единственный догадался взять его с собой на прогулку, начала искать связь. Связи не было, и она пошла по дороге к городу, шла и шла, пока не появился заветный сигнал. Потом позвонила кому-то, четко, и от этого страшно рассказала о трагедии. Вероника очнулась от шума подъехавшего легкового автомобиля. Едва машина остановилась, из нее первой выскочила рыдавшая в голос женщина, и Ника с ужасом узнала в ней Анфису Павловну, маму Ивана. Нет, только не это. Женщина бросилась к реке, не замечая никого вокруг. А Вероника, не соображая, что делает, она пошла по дороге к дому. Пошла прочь от этого места беды и горя. Июньский ветер, вдруг ставший злым, бил в лицо, пытался сорвать сарафан с измученного тела. Внутри разрасталась боль, ныли изодранные колени. Казалось, еще один шаг, и она упадет, и больше не встанет, и умрет в этой теплой пыли. Ее подобрала скорая, которая, съездив на место трагедии, поняв, что там нечего делать, возвращалась назад. «Кто вас так?» Пожилой врач склонился над ней, лежавшей на кушетке, с закрытыми глазами. Он обрабатывал девушке раны холодившим кожу раствором, который заставлял кривиться разбитые губы. Вероника не отвечала. Оберегая ее, мозг не воспринимал чужих слов. В этот трудный час она была в каком-то другом измерении, где царила тишина, глубокая и светлая, полная тихой печали. И Ника не выскользнет оттуда в пугающую реальность. Это полузабвение поможет ей выжить. 2 недели провела Ника в больнице областного центра. После нервного потрясения она никак не могла прийти в себя. Лежала, повернувшись к белой стене, и тихо плакала, истязая себя воспоминаниями. Перебирала в уме одну за одной картины чудовищного дня, раз за разом проживала их снова. И Ванино лицо перед глазами. Серые глаза, блестящие, словно камешки, обласканные морской волной, смотрели прямо в душу. Она никогда не простит себе его гибель и будет вечно носить в душе тяжелую ношу чувства вины. И пусть это чувство разъедает душу, Вероника не позволит себе стереть из памяти страшное событие лета. Так ей и надо. Ее лечащий врач Сергей Васильевич, заходя к ней в залитую солнцем палату, недовольно тряс головой, произнося себе под нос одну и ту же фразу: «Не нравишься ты мне, девонька, ох, не нравишься», пугал переводом в другую больницу, где вправляют мозги таким, как она, призывал взять себя в руки. Соседка по палате, веселая девчонка Любаша, согласно кивала головой. Она тоже пыталась растормошить Нику, затевая разговоры, звала прогуляться на улицу после тихого часа. В больничном дворике цвели сиреневые люпины, грелись на солнце маленькие туи, выстроившиеся рядком, и бравый парень Лешка с перевязанной рукой отчаянно флиртовал с девчонками в больничных халатах. Нет, Вероника натянула одеяло на себя. Оставьте же ее один на один со своим горем, с черной бедой, которая в тот день взглянула на нее черными глазами и осталась с ней навсегда. Ника будет снова и снова разглядывать бледные разводы на белой, изученной до последней царапины стене. Эта зловещая река оставила тут свой след, и берег есть, и лес вдали. К Господи, да она сходит с ума. «Привет!» — раздался сзади молодой голос. «Мужчина, что ему надо? Из полиции уже были заявления, она не стала писать. Пусть уйдет, кто бы ни был!» Ника затаилась, притворяясь спящей, ожидая шагов, затихающих в отдалении, и тихого хлопка дверью. «Пусть уходит!» Она никого не хотела видеть, никого. «Если вы спите, я подожду. Ждать я очень люблю». Настырный. Еще и на край кровати сел. «Что вам надо?» — спросила, не поворачиваясь. «Ого, вы проснулись!» — обрадовался посетитель. «И у нас уже диалог. Это радует». «А ее нет. Слова про радость — это не к ней. Я будущий врач-невропатолог. Здесь на практике. Антон Макаров. Кстати, хорошее имя, да? Сергей Васильевич поручил мне вылечить вас». «Не старайтесь. Не получится. И могу я, наконец, вздремнуть?» Ника повысила голос. «Сон — лучшее лекарство. Или вы не знали?» «А вы дерзите. Это хороший знак. Пока оставлю вас в покое. Пока. Но я еще вернусь». «Несерьезный какой-то врач. Надо было повернуться и пугануть его видом своего лица и шеи. Сразу бы шутки закончились. Там синяки. Страшные, багровые. Но ей плевать. А этот пусть вздрогнет и сморщится. Отведет глаза». Она ждала маму. «Сегодня должна приехать. Ах, мама, родной человек. Виновата Ника или нет, ей не важно. Она всегда на стороне дочери. Верит в нее безгранично. Плохого дочь не совершит. В тот ужасный день она первой прибежала в больницу. Пробилась к ней, хотя был уже вечер. И сидела до утра, держа ее за руку, пока Вероника, накачанная снотворным, спала. С ней Ника бодрилась. Сдерживала слезы, чтоб не сильно расстраивать маму и без того убитую свалившимся на них несчастьем. А еще Вероника ждала Дашу. Казалось, что та должна бы зайти к подруге, извиниться за свою страшную вспышку гнева, за сломанное ребро и рассеченную бровь. Шрам над глазом, как метка об ужасном событии, останется с Никой навсегда. Даша рассказала бы, как искали его тело, как прошли похороны, если б Ника набралась смелости спросить об этом, выговорить эти слова. Ей почему-то надо было об этом знать. А потом они вместе вернулись бы в мир живых, и Дарья рассказала бы про школьный выпускной, насмешничая, ругала бы наряды девчонок и дурацкие галстуки парней. Но Дарья не пришла. Ни туда, в местную больницу, ни сюда, в областную неврологию. Не сочла нужным. А могли бы погоревать вместе. Может, стало бы чуточку легче. Так, самую малость.